Не менее интересна в этом плане и книга Роберта Кристофера «Особенности японского мышления». В ней также исследуются социальные, поведенческие аспекты духовной жизни японцев. Автор сосредоточивается в первую очередь на основах социальной психологии, показывает ее своеобразие и формы проявления. Так, беседуя с одним из чиновников, который занимался вопросами атомной энергии, Кристофер вдруг спросил его: «Если по вопросам данной темы вам пришлось бы вести беседу со своим соотечественником, изменился бы характер беседы?» «Конечно», — ответил японец. «Когда мы беседуем с европейцами, мы переключаем свои мозги на европейский лад. С японцем надо думать по-японски». «Вот так», — заключает Кристофер, — «мышление обусловлено особенностями культуры». Сложность японского языка самым серьезным образом мешает европейцам поддерживать с японцами достаточно надежный коммуникативный процесс. Препятствует этому и следующий момент. Японец участвует в процессе коммуникации как а. представитель вполне определенной социальной группы и б. как представитель специфической социально-психологической общности японской нации. В первом случае, по словам известного писателя Кобо Абе, у японца нет своего лица, на нем лицо его социальной группы. Во втором, японец находится под давлением комплекса гайдзин. Суть комплекса состоит в том, что японцы воспринимают ситуацию по моделям своей культуры. Здесь нет, пишет Кристофер, какой-то сенсационной новости. Все народы делают именно так, но японцы возводят свои модели в абсолют. Чтобы понимать японцев, мало познакомиться с шаблонами их поведения. Нужно еще пропустить эти шаблоны через свое сердце. Только следуя по этому пути, можно понять истоки трудолюбия японцев, их дисциплинированности, бесконфликтности на личностном уровне и так далее.